Глава 20. Как Шико, невольно оставшийся в капелле аббатства, увидел и услышал вещи, которые было весьма опасно слышать и видеть. Шико поспешил сойти с кафедры и смешался с толпой монахов, чтобы узнать как-нибудь значок и добыть себе его, если было еще возможно. И точно, вытянув шею и следя за движениями выходивших и привратника, он увидел, что выходным знаком была монета, обрезанная в виде звезды. Монет этих было довольно в кармане у гасконца, но, по несчастью, ни одна не была обрезана таким странным образом, который навсегда изгонял ее из обращения. Шико мигом понял опасность своего положения. Подойдя к двери и, будучи не в состоянии предъявить своего значка, он был бы узнан как шут, и один из ближайших людей короля, он мог быть весьма опасен братьям Союза, а потому ему пришлось бы плохо. Шико понял все это и спрятался за колонну. «Мало того, — думал Шико, — что я погублю себя, но потеряю случай оказать услугу королю, к которому я привязан, хотя и говорю ему беспрестанно дерзости. Конечно, мне теперь лучше бы воротиться в гостиницу «Рок изобилия» к брату Горанфло. Но на нет и суда нет. Рассуждая таким образом, Шико старался спрятаться за угол исповедальни. Минуту спустя послышался голос служки, кричавшего с паперти: «Все ли вышли? Сейчас запрут двери». Никто не отвечал. Шико вытянул вперед шею и увидел, что в часовне остались только три монаха в старых рясах. «Ладно», — сказал Шико, — «лишь бы не запирали окон, так я уж выберусь». «Осмотрим церковь», — сказал служка брату-привратнику. «Вантер де биш!» — проворчал Шико. «Этот служка малый усердный». Брат-привратник зажег восковую свечу и вместе с привратником стал обходить церковь. Положение Шико было чрезвычайно опасно. Брат-привратник и служка должны были пройти мимо него и непременно заметили бы его. Шико постепенно обходил колонну по мере того, как свет приближался, оставаясь таким образом в тени. Потом, отворив тихонько исповедальню, вошел в нее и запер за собой дверь. Брат-привратник и служка прошли в четырех шагах от него, и сквозь решетку свет упал на платье Шико. «Черт возьми!» — ворчал про себя Шико. «Не вечно же брат-привратник, служка и трое старых монахов останутся в церкви. Когда они уйдут, так я подставлю стулья к окну и вылезу». «Да вылезу», — продолжал Шико, отвечая самому себе: «Вылезу на двор, а не на улицу». Нет уж, лучше дождаться утра. Закутаюсь в рясу Горанфло и усну. Нечего делать. «Гаси лампы», — сказал Слушка. «Пусть снаружи все видят, что совещание закончилось». Привратник с помощью длинного гасильника погасил обе лампы, и трапезная погрузилась в глубокий мрак. Потом он погасил лампу на хорах. Только бледный луч зимней луны слабо освещал церковь, пробиваясь сквозь цветные стекла. Колокол ударил 12 раз. «Вантер де Биш», — проворчал Шико. «В полночь один в церкви. Приятель мой Горанфло порядочно бы струсил. Но, к счастью, я не такой слабой комплекции. Шико, друг мой, желаю тебе доброй ночи и спокойного сна». Прошло 10 минут. Глаза его стали слипаться, и он начинал погружаться в сон. Ему уже представлялись фантастические образы и неясные видения, как вдруг резкий удар по медной доске, дребезжа, разнесся по церкви. «Это что?» — спросил Шико, открыв глаза и прислушиваясь. В то же время опять засветилась лампа на хорах, и синеватое пламя ее осветило тех же троих монахов, сидевших на том же месте и в той же неподвижности. Невольный суеверный страх овладел гасконцем. Несмотря на всю свою храбрость, он принадлежал своей эпохе, а в его время верили фантастическим преданиям и страшным легендам. Он сотворил крестное знамение и произнес шепотом «Ваде ретро сатанас». Если бы видение было адское, если бы все, представлявшееся глазам Шико, было дьявольским наваждением, то оно непременно исчезло бы после слов Шико. Но так как монахи остались на своих местах, вопреки Ваде Ретро, то гасконец стал думать, что видит вещи весьма реальные. И если не настоящих монахов, то, по крайней мере, живых людей. Несмотря на это, дрожь человека, пробуждающегося, смешанная с трепетом человека, боящегося, пробежала по телу Шико. Секунду спустя одна плита пола медленно поднялась и остановилась без всякой видимой опоры на собственном своем узком основании. В отверстии показался сперва старый капюшон, потом явился весь монах, который, медленно поднявшись, ступил на пол. За ним плита медленно закрылась.